Камилла. Я не собираюсь рассказывать все-все, только то, что вам следует знать. Мы познакомились на улице, на каком-то перекрестке у монорельсовой дороги. Грязное и неприятное место. Плотная застройка и монорельс почти не пропускали свет. Там было полно припаркованных машин, стальных балок, оранжевых дорожных конусов. Повсюду сновали люди, самые обычные горожане. Хипстеры, панки, бродяги, трикси, сливки общества. Трикси — жаргонное прозвище молодых горожанок, обычно одиноких, стремящихся к социальному успеху и браку. Я шла сама не зная куда. Вокруг кипела городская жизнь. Сверху капали кондиционеры, бомж клянчил милостыню. Стоявший на бордюре уличный проповедник, брызгая слюной, вещал, что все мы попадем в ад. Мимо прошел какой-то парень. Я не знала лично его, но зато знала таких, как он. Из разряда тех богатых деточек, которые ходят в элитную, а не государственную школу и не общаются с мусором вроде меня. А теперь деточка выросла, устроилась на работу в финансовой сфере и закупается в дорогущих магазинах. Типичный чад. Мужской аналог Трикси, альфа-самец. Хотя зовут его, скорее всего, не чад, а по-другому. Люк, Майлз, Брэд. Какое-нибудь слишком самодовольное, чопорное и банальное имя. Он кивнул мне и улыбнулся. Судя по улыбке, женщины легко велись на его обаяние, но я не из таких. Я отвернулась и пошла дальше, не улыбнувшись в ответ, спиной ощущая, как он провожает меня взглядом. В витрине магазина отразились длинные прямые рыжеватые волосы до плеч, челка и синяя футболка под цвет глаз. Я провела ладонью по волосам. Теперь понятно, на что загляделся чат. Над головой прогремел поезд метро. Громко, но не настолько, чтобы заглушить проповедника. Прелюбодеи, шлюхи, богохульники, обжоры — все мы обречены. Денек выдался жаркий. Самый разгар лета, градусов 25-30. Отовсюду мерзкий запашок, как из канализации. Проходя по переулку, я чуть не задохнулась от вони. Из-за жары запахи не улетучивались, так что спасения от них не было нигде, как и от жары. Я запрокинула голову, глядя на поезд и пытаясь ориентироваться. Интересно, сколько сейчас времени? Я помнила, где находятся все городские часы. С павлином, отец время, на улице Маршалл Филд и многие другие. На небоскребе Ригли Билдинг часы висели со всех четырех сторон. Откуда бы вы ни пришли, увидите точное время. Но на том перекрестке, где я стояла, часов не было. Я не заметила, как светофор переключился на красный. Не заметила, как по улице несется такси, стараясь обогнать конкурента. Просто шагнула на дорогу. И почувствовала его хватку. Его рука сдавила мое запястье, как в тисках, пригвоздив к месту. Мне сразу понравилось это ощущение теплой, мощной, оберегающей ладони. У него были толстые пальцы, большие руки, ухоженные короткие ногти. На коже между указательным и большим пальцем крошечная татуировка, что-то маленькое и остроконечное, напоминающее горную вершину. Какое-то время я просто таращилась на эту чернильную горку. Он действовал быстро и решительно, остановив меня одним движением руки. Через мгновение такси промчалось дюймов в 6 от моих ног. Лицо обдало ветерком. Саму машину я заметила только когда она полетела дальше, и лишь тогда поняла, что чудом избежала смерти. На монорельсе с визгом затормозил поезд. Я опустила взгляд на его руку, посмотрела на запястье, потом выше, на предплечье, на лицо. Его глаза округлились, брови беспокойно хмурились. Он волновался за меня. Никто и никогда не волновался за меня. На светофоре загорелся зеленый, но мы не тронулись с места. Просто стояли и молчали. Прохожие обходили нас. Прошла минута, две, а он все не выпускал мое запястье. Его ладонь была теплой и липкой. На улице такая жара, что тяжело дышать, ни глотка свежего воздуха. Мои бедра взмокли от пота, джинсы и светло-голубая футболка прилипли к телу. Наконец мы одновременно произнесли. «Чуть не сбило». И дружно рассмеялись, выдохнув с облегчением. Я чувствовала, как сердце колотится в груди, и совсем не из-за машины. Я угостила его чашкой кофе. Кажется, очень банальным, да? Но больше ничего не пришло в голову. «Давай я угощу тебя кофе», — предложила я. Ты спас мне жизнь». Взмахнула ресницами, положила руку ему на грудь и одарила улыбкой. И только тогда заметила, что в другой руке он уже держит кофе, кажется, со льдом. Мы оба уставились на стаканчик и хихикнули. Он выбросил его в урну. «Давай притворимся, что ты этого не видела. Я буду очень рад выпить кофе». Его улыбка была совершенно искренней. Я видела это по глазам. Его звали Уилл. Он запнулся, когда произносил имя, и вышла «We will». Он нервничал, стеснялся в женском обществе. В моем обществе. Мне это понравилось. Я накрыла его ладонь своей и сказала: «Приятно познакомиться, We will». Вскоре мы сидели рядышком за столиком в кафе, болтая и смеясь. В ту ночь намечалась вечеринка на крыше с потрясным видом на город. Вечеринка по случаю помолвки друзей Сейди, Джека и Эмили. Пригласили ее, а не меня. Кажется, Эмили меня не особо жаловала, но я все равно собиралась пойти, как Золушка, которая отправилась на королевский бал. Платье я позаимствовала из гардероба Сейди. Оно сидело на мне как влитое, хотя Сейди с ее широкими плечами и толстыми бедрами крупнее меня. Ей это платье ни к чему. Можно сказать, я сделала ей одолжение. Да, у меня была дурная привычка хозяйничать в ее вещах. Как-то раз, занимаясь этим, я услышала скрежет поворачивающегося в замке ключа, и пулей вылетела в гостиную всего за секунду до ее появления. Моя дорогая соседушка стояла, подбоченившись, и вопросительно смотрела на меня. «Выглядишь так, будто затеяла что-то нехорошее», — заметила она. Я промолчала. «Нехорошее — мой конек. Это Сейди предпочитала играть в пай-девочку». Я не только позаимствовала у нее платье, но и купила босоножки с эффектом металлик на танкетке и с ремешками крест-накрест по ее кредитке. В тот же день я пригласила Уилла на вечеринку по случаю помолвки. Мы, конечно, практически не знакомы, но было бы глупо с моей стороны не спросить: «Пойдешь со мной?» «Почту за честь», — он подмигнул в ответ. Мы сидели совсем близко, его локоть касался моего. «Он точно придет». Я продиктовала адрес и сказала, что буду ждать. Мы расстались на том же месте, под монорельсом. Я смотрела вслед, пока он не исчез в толпе. И даже тогда продолжала смотреть. Я с нетерпением ждала новой встречи. Увы, у судьбы оказались другие планы. На вечеринку я так и не попала. А вот приглашенная туда Сейди пришла и резко выделялась на фоне остальных. Уилл подошел к ней, очаровался и забыл обо мне. Я оказала Сейди огромную услугу, позвав туда Уилла. Я всегда оказывала ей услуги. И если б не я, они никогда не встретились бы. Сначала он принадлежал мне, а не ей. Вот только Сейди все время забывает об этом.